Глава третья. Знаки судьбы. У Сереги теперь появилась неожиданная задача — собрать людей для участия в мистическом эксперименте. Однако как это сделать, он не очень-то понимал. Да и стоило ли вообще проводить этот эксперимент по-настоящему, тем более вовлекать в него других людей? Может, достаточно будет приехать в Перу вдвоем с Мистик, встретиться с ней, начать общение, при этом делая вид, что им необходимо вместе, по каким-нибудь замысловатым подсказкам, найти остальных участников группы перед экспериментом. Ну и в процессе общения, во время таинственных поисков неизвестных людей, сблизиться с прекрасной незнакомкой, а потом уже признаться ей во всем. И еще множество различных вопросов мучило Серегу. Например, как провести оставшееся до поездки время с большей пользой, или сколько дней запланировать на поездку в Перу. В Москве стояла золотая осень. Несмотря на середину октября, погода вдруг начала радовать теплом, а природа — яркими, будоражащими душу красками. Заказав в солидном туристическом агентстве загранпаспорт и билет на декабрь в Перу с открытой датой обратного вылета, Серега решил прогуляться по знакомым с детства улочкам центра Москвы и постараться придумать, как быть дальше. Ему хотелось насладиться осенними красками любимого города, прочувствовать его силу и, возможно, вспомнить, как это раньше он наслаждался жизнью, не оглядываясь ни на что. До своего отъезда на Алтай Серега жил практически ни о чем не думая. Его жизнь была полна разнообразных событий, сменяющих друг друга в стремительном хороводе. Ему нравилась такая жизнь. Он даже не подозревал, что выпадение из активной социальной жизни на 3 года сильно повлияет на его дальнейшую жизнь. А иначе он ни за что бы не согласился участвовать в той дурацкой пиар-акции студии промышленного дизайна. И уж тем более куда-то уезжать из Москвы. Однако жалеть о содеянном было уже поздно. Теперь необходимо было срочно придумать, как выбраться из того болота, в котором он оказался. Потому что ощущение болота теперь преследовало его постоянно и везде. Ведь вместо того, чтобы встречаться с друзьями, посещать веселые вечеринки, напиваться и плодить беспорядочные сексуальные связи, Серега 3-ю неделю каждый день после работы сидел дома у экрана компьютера и мечтал о девушке с фотографии. Может быть, это болезнь? Серега двигался по улицам любимого города, пытаясь увидеть в каждой встречной очертания Мистик, и неизменно после каждой прошедшей мимо него девушки он разочарованно вздыхал. Постепенно, кроме женских силуэтов, его внимание начали привлекать всевозможные объявления, реклама и необычные визуальные объекты. Неожиданно он поймал себя на мысли, что пытается найти подсказку своим дальнейшим действиям в тех знаках, что встречались на его пути, а знаки попадались действительно любопытные. В одном из сретенских переулков ему в глаза бросилось яркое объявление «Потомственное ясновидящее. Предсказываю будущее, прогнозирую бизнес, помогаю найти вторую половинку». Серега никогда не верил в предсказания. Он всегда смеялся над своими многочисленными подругами, свято верящими в гороскопы. Но на этот раз странная мысль неожиданно промелькнула в его голове. А может, действительно стоит обратиться за помощью к нетрадиционным специалистам? Но, увидев некое подобие храма впереди, он быстро отогнал от себя предательскую мысль. Однако и храм оказался весьма необычным. Видимо, он уже 50 лет ожидал ремонта. Штукатурка потускнела и облупилась. Тут и там проглядывала кирпичная кладка позапрошлого или даже более раннего века. Множество сорняков разрослось на стенах и крыше, стремясь превратить строение в холм, вокруг кучи мусора и прогнивших в ожидании использования стройматериалов. Все это являло образ древней развалины, непонятно как сохранившейся среди очень дорогих на вид домов, построенных вокруг груды руин 10-15 лет назад. Серега обошел храм со всех сторон и с удивлением обнаружил, что тот является действующим. На одной из стен странного строения округлой формы он заметил табличку «Храм открыт, вход с угла». Не найдя угла, Серега продолжил прогулку по Москве и вскоре обратил внимание на очередное яркое объявление «Компьютерные программы, программируем любые ваши задачи». Прочитав эти странные на первый взгляд строчки, Серега воспрянул духом. Его всегда больше привлекала активная жизненная позиция, и поэтому программирование своего будущего ему нравилось больше, нежели пассивная позиция человека, пытающегося прогнозировать свои шансы. Видимо, поэтому его литературное творчество, несмотря на всю косноязычность речи, имело такой успех, хотя, конечно, его собственные ожидания были несколько иными. Ему казалось, что самой удачной идеей всего его творчества стала идея зарождения и дальнейшего существования в многомерном пространстве параллельных реальностей, всевозможных вероятностей развития событий и, конечно же, возможность путешествия между ними. При таком раскладе можно не бояться совершать ошибки, поскольку всегда можно найти реальность с нужными последствиями, и проблема выбора при таких предполагаемых обстоятельствах больше не может существовать. Но ознакомившись с отзывами своих читателей, он понял, что людей гораздо больше привлекает возможность трансформации той реальности, где они существуют, а не переход в другое, незнакомое им измерение. А еще больше, им нравилась идея запрограммировать свою жизнь таким образом, чтобы никогда не выходить из полосы везения и уже больше не заботиться ни о чем. Похоже, люди по своей природе ленивы, хотя, видимо, это тоже имеет свой резон. Если бы Серега сам не был в прошлом так подвижен, возможно, он не оказался бы оторванным от активной жизни на целых 3 года. И, вероятно, теперь у него были бы совсем другие проблемы, во всяком случае, более приземленные и понятные. На Алтае он много размышлял над вопросами преобразования сознания и, как следствие, построения будущего с заданными качествами. Будущее посылает сигналы в настоящее, и на основе этих сигналов впоследствии происходят те или иные события. Но что это? Программирование сознания или нечто иное? Почему некоторые люди склоняются к тому, что будущее у всех уже предопределено, и важно лишь правильно предсказать его, а другие считают, что все можно изменить? В этой связи действительно возникает вопрос о программировании. В своих книгах Серега много рассуждал о том, где и как начинаются и заканчиваются любые реальности, какие признаки у конца и какие у начала, и начало чего. И почему время называют змеей, пожирающей свой хвост? Для всего существуют причины, и у многих причин есть своя причина. И, возможно, если ты хочешь изменить свое будущее, надо всего лишь разобраться с первопричинами, выбрать правильную точку отсчета и тогда уже смело нырять в вереницу следственных событий, получая нескончаемое удовольствие от процесса. Какая же Сереге нужна причина, чтобы счастье с прекрасной незнакомкой все же пришло в его жизнь? Прошлой ночью Сереге приснился странный сон. Сначала ему снилось много всего разного, но он практически ничего из этого не запомнил. Зато очень хорошо в памяти отпечаталось окончание сна, как он очутился в темной пустоте, а потом слева от себя почувствовал теплый и манящий образ прекрасной незнакомки. Этот образ вселял в его душу безграничный покой, дарил настоящее счастье и излучал чистый свет. Однако в тот момент, когда Серега собирался повернуться к ней лицом, обнять и слиться с ней воедино, справа от него появился элегантный молодой господин в средневековом камзоле. Поглаживая широкие, расшитые золотом манжеты, господин обратился к прекрасной незнакомке, как к своей старой приятельнице, причем так, словно Сереги вовсе и не было в этом пространстве. «Нам нужен парень», — сладким голосом заявил он. Серега тут же оживился, выпятил грудь, показывая всем своим видом, что вот он, Серега, парень, стоит здесь и совершенно свободен. Господин без слов понял Серегин посыл. Он переключил свое внимание на Серегу и церемонно раскланялся. «Меня зовут Роджер», — с важным видом сообщил он. «А меня Сергей», — обрадовался Серега. «Чтобы произошло какое-то действие», — невозмутимо продолжал Роджер, не обращая на Серегины слова никакого внимания, «необходимо преддействие, которое, в свою очередь, тоже является действием». Серега не очень-то понимал, о чем говорит этот лоснящийся господин, но он четко всем своим существом ощущал, что времени у него мало, а узнать полезной информации надо очень много. «А что от меня требуется?» — по-деловому спросил он. «Ты создашь преддействие. Это как? Я буду говорить, ты будешь делать. А сколько это займет времени?» «Полтора часа». О чем они беседовали, ни тогда, ни потом Серега так и не понял. Но как только господин произнес последние слова, все вокруг Сереги стремительно закрутилось, вызывая в его организме странное возбуждение, и он мгновенно проснулся. А потом он посмотрел на часы и заметил, что спал ровно полтора часа. Полтора часа, вот удивительно, ведь это как раз то время, что назвал ему странный господин по имени Роджер в его сне. И тогда Сереге стало сразу ясно — это был непростой сон. И вот теперь, медленно шагая по улочкам и переулкам Москвы, он вспомнил этот свой сон. Может быть, странное слово «преддействие» и есть та самая программа, которую ему необходимо создать, чтобы будущее привело его к мисс Тик. Возможно, ему действительно стоит придумать необычный эксперимент, собрать команду, и тогда мисс Тик, как часть всеобщего процесса, неизменно достанется ему. Ведь она, похоже, именно эту мысль и пыталась до него донести. Решено. Прямо сейчас он отправится домой и займется подбором оставшихся 7 мужчин и 7 женщин для гармоничного общения с прекрасной незнакомкой в Перу. А главные качества, которыми должна будет обладать собираемая команда, это создание благоприятной среды для Серегиного совместного счастья с мисс Тик. Легкий осенний ветерок едва касался лица, но теперь Серега ощущал себя огромным парусом, наполненным попутным ветром. Лавируя между старыми и вновь построенными домами центральной Москвы, он направился к собственному дому, уже не думая ни о чем, лишь предвкушая новое взаимодействие с энергией чистого творчества.